Глава 29. «Кузьмич, скажи-ка, пожалуйста, а кто это у нас за восьмым столиком гоняет ребенка? – спросила я, наблюдая за тем, как ребенок, молодой, но весьма проворный и сообразительный студент Дима Трухин, бегает вокруг клиентки. Дамочка высокомерно и демонстративно взяла тарелку с десертом со стола и, протянув руку, отпустила хрупкую посудину. Осколки разлетелись по дорогому покрытию пола, смешались с куском пирога, который мои же парни в изюминке и готовили все утро. Нет, я бы, возможно, еще и простила, брось, дамочка, салфетку на пол или стакан с водой из-под крана. Но не мой ведь пирог. А это из постоянных клиентов. Жена банкира Мякишева. Лука брал кредит в его банке. Вот и ведет себя эта баба как дома. Нехотя признался Кузьмич. Я призадумалась. Очень уж чесались руки вывести дамочку из зала и приказать охране никогда ее не впускать. Но если ее супруг — кредитор Луки, то, наверное, стоит потерпеть. А бедняге Диме выписать премию за терпение и потраченные нервы. Жена известного мне банкира Мякишева изрядно бесила. Я намеренно прошла в зал и попросила бармена Лёшу приготовить кофе. Пока ждала, внимательно следила за поведением клиентки, а благодаря выгодному положению еще и слышала. Мякишевой кто-то позвонил. И дамочка, не заботясь о том, что ее разговор может кто-то подслушать, принялась вести задушевные беседы. Судя по содержанию, с подругой. Ну а перед кем еще можно похвастаться мужиком, который соответствует всем эротическим фантазиям? «Да что ты! Конечно, нет!» — смеялась Мякишева в мобильник. «Он же не дурак. Он моему Коленьке бабла должен. Я пальцем поманю, и никуда он не денется. Приползет и...» Я изогнула бровь. Стало весьма любопытно, о ком же именно говорит женушка влиятельного банкира. И в курсе ли сам банкира мужчине, который должен приползти к этой стерве? Мне вдруг показалось, что не повредит отснять пару видюшек с беседой этой дамочки. И я максимально спокойно вынула телефон и включила камеру. А сама принялась пить кофе и делать вид, что крайне занята чем-то важным в собственном телефоне. Тем временем дамочка захотела новую порцию коктейля. Подозвала официанта с намерением сделать заказ. Дима 10 минут рассказывал обо всех прелестях и широком ассортименте выпивки в трех тузах. Наконец, свершилось чудо, и дама сделала выбор в пользу мартини. И стоило 10 минут мурыжить мозг моему официанту. Далее, когда фужер опустел, дама решила, что говорить с подругой ей надоело. «Послушай, Оленька», — нетерпеливо произнесла клиентка, «я тебе говорю, что уже сегодня демон будет есть с моих рук. Я хочу этого мужика. И точка». Кажется, еще мгновение, и я бы шумно послала дамочку матом, но я вовремя вспомнила, что компромат снимается для банкира Мякишева. А стало быть, мое появление в кадре будет лишним. «Эй, ты!» — Мякишева взмахнула рукой, подзывая Диму. «Проводи меня к шефу. А счет пусть он оплатит. Ты ведь знаешь, кто мой муж?» «Конечно, конечно», — кивнул Дмитрий, а взгляд замер на мне. Я приподняла брови вверх, кивнула. «Что ж, пусть ведет мадам Мякишеву в кабинет шефа. Я совершенно не возражаю». Дмитрий скрылся вместе с барышней. Я попросила администратора закрыть счет и прихватила длинную белоснежную ленточку, в которой была прописана весьма внушительная сумма, в которую вылился обед и все капризы гости. По дороге в кабинет, который за последние два дня стал моим рабочим местом, я набрала номер Саши. И через несколько минут я уже знала точную сумму нашего долга перед банком Мякишева. Следующий мой звонок был адресован отцу. Ведь он говорил, что деньгами, вырученными за продажу кулинарии, мы с Лукой можем распоряжаться сами. Я посчитала, сейчас наступил именно тот самый момент, когда деньги можно использовать. Но суммы все равно не хватало, чтобы покрыть весь долг с набежавшими процентами. А посему следующий звонок я сделала Марину. Андрей не требовал долгих пояснений. Просто попросил реквизиты счета, куда следует закинуть нужную сумму. И вот, спустя 15 минут, я уже отдавала распоряжение Саше бросать все дела и мчаться в банк, чтобы от лица компании «Демона» погасить кредит. Досрочно. В кабинет я вошла с милой улыбкой, которая больше походила на оскал. Дамочка уже чинно восседала задницей на моем столе, скрестив ноги. Блузка держалась на одной пуговичке, а грудь выпирала, грозя покинуть тело хозяйки. Кажется, банкир Коленька Мякишев вложил приличную сумму денег в бюст своей жены. «Чем могу помочь?» — спокойно произнесла я, обходя дамочку и поворачивая кресло, чтобы сесть в него. «А ты кто?» — не очень вежливо спросила мадам Мякишева. «Я? Шеф заведения», — представилась я. «А вы сидите на моем столе». «Нет, я не спорю, иногда бумаги можно использовать в компании с задницей. Но знаете, конкретно эти бумаги не предназначены для подобных целей». Дамочка хлопнула ресницами, но со стола сползла. «Чем могу помочь?» Вежливо поинтересовалась я, вынимая влажные салфетки из верхнего ящика стола и начиная методично стирать грязь с папки, на которой побывала попа дамочки. Закончив с незапланированной уборкой, я двумя пальцами аккуратно и демонстративно выбросила салфетку в урну. «У меня разговор к Луке Ильичу», — заявила барышня, а я лишь прищурилась. «Какого характера?» — спокойно уточнила я. «Тело моего демона ей захотелось? Ну-ну». «Личного», — выпалила барышня. «Если личного, то вы вполне можете поделиться им со мной», — говорила я, усаживаясь удобнее в кресло, которое все еще хранило аромат одеколона Луки, так мне казалось. «И да, вы забыли оплатить счет. Упомянутый чек я развернула на краю стола, чтобы дамочка могла рассмотреть его. «Это недоразумение», — повела плечом девица. «Я не буду платить. Вы вообще знаете, кто мой муж? Да демон ему денег должен». «Уже нет», — хмыкнула я. «Все задолженности аннулированы. Мой помощник только что решил этот момент». А теперь давайте перейдем к личному вопросу. Я сцепила руки в замок, расправила плечи, холодно взглянула в лицо гостя, чтобы дамочка не сомневалась насчет моих намерений. «Демоненко Лука Ильич никогда не станет пачкать руки о такую, как ты», — спокойно произнесла я. «Скажу больше, его тело уже не свободно». «Это мы еще посмотрим», — фыркнула Мякишева. «Из чего вдруг ты так решила?» «Потому что демон — мой муж», — заявила я, чувствуя именно так. «Муж, и не иначе». Я готова была доказать всему миру, кому именно принадлежит Лука. Конечно же, сразу после того, как вынесу ему мозг. Не хватало еще, чтобы всякие Мякишевы отирались вокруг моего Чиполлино.